Настоящий дюндик. Добрый день, друзья! Это программа «Настоящий дюндик». Настоящий Кирилл Дюндик сидит напротив меня, а говорю с вами я, Олег Тихомиров. Приветствую, Кирилл. Добрый день. Можно я начну немножечко с кое-каких новостей? Обязательно. Да. Они, давай. Может, не самые важные, но они актуальны. Первая новость. Дело в том, что и я, и уважаемый Кирилл, мы тут приболели слегка, и поэтому мы в походы эфира будем швыркать носами и покашливать, покрякивать. Ну, вы имеете в виду, что это естественный процесс. Мы просто слегка болеем. Вот теперь, друзья мои. Вот. Ну, а вторая, в общем, даже я не знаю, это новость или нет, но это то, на что произвело на меня очень большое впечатление на этой неделе. Это снимок. Я бы назвал его снимком недели. И назвал бы я этот снимок так: Глесков в корсете. Ага. Да, ну, как известно, в общем, наш уважаемый депутат городского совета Сан Саныч Глесков вот тут как-то неудачно прыгнул, как мне, в общем, где-то там написали, я прочитал, да, и вот попал в больницу, вот, там надели на него корсет такой специальный, врачебный. И вот сегодня я видел снимок, или вчера, не помню, ну, на днях, в общем. Он такой, конечно, со следами страдания на лице, но бодрый. Видно, что бодрик, держится, молодец, в корсете, Глесков в корсете. Друзья мои, если попадется на глаза, полюбуйтесь, не пожалеете. Ну, вот, собственно, это такое небольшое предварение. Ну, в общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Конечно, конечно. Он получил неприятную такую травму, как, видимо, клиновидный перелом позвоночника, в общем, в необычном отделе, почему-то в грудном, когда прыгаешь, обычно в поясничном что-нибудь трескается. Ну, может, думал о высоком в это время. Там верхний отдел и поврежден. Ну, у меня новости, связанные со здоровьем. Они пришли с Дальнего Востока. Во Владивостоке распахнул двери новый морг. Потрясающе. Значит, в тестовом режиме вскрыты первые 10 трупов. То есть? 4 этажа, 12 входов. То есть можно, я так думаю, один вход для персонала и 11 входов для того, чтобы мертвые входили и выходили. Нет, вход для мертвых, а выход для зомби. Холодильник на 105 тел. Пока не заполнен. Всего 35 человек работает на данный момент. А когда он выйдет на проектную мощность, в морге будет работать 200 человек. Вот. То есть вот это вот новость в тренде нашего сегодняшнего дня. То есть это как раз то, что нам надо. Потому что люди болеют, и морги периодически распахивают перед ними двери. Значит, ну, что делать? Это естественный процесс. Да, и в свете всего того, что происходит, Владивосток оказался... Ну, солнце всходит на востоке, и тренд пошел с Владивостока. Будем ждем, когда же у нас распахнет двери новый морг. А у нас с этим как-то все не очень, да? И что у нас вот как-то... Как с этим? Как на этом фронте, я бы так сказал? Ну, я не знаю. Что, возить некуда? Я давно туда тьфу-тьфу-тьфу не попадал. Значит, практически... Да и не надо. Поэтому жалобы особо я не слышал. Я думаю, что... У меня нет информации, чтобы открывали что-то новое, но вот нет такого масштабного. То есть вот хотелось бы, конечно, вот морг в 4 этажа. Ну, то есть вот все у нас морги там в подвале, где-то там в морфологическом... Прячут, как-то прячут, стыдливо, да, прячут. Да. Там все это вот... А должно возвышаться. Да, возвышаться. Посреди города, да. Большое вот, здание. Вот старый дом политпросвещения, где сейчас краевой суд, вот его хорошо бы переделать в морг. Нет, я по-другому, я бери круче, бери шире. Что, администрацию краевую? Нет, еще выше бери. Вот этот замечательный недострой напротив большого концертного зала, который вот стеклами заделали. Точно. Его будет... же даже отапливать не надо. Больше ничего делать не надо. Стекла вы уже повесили. Ну, так сказать, покойникам им, в общем, все равно там, а штукатурены стены точно. Или нет. Весь вопрос точно. Только, как их доставлять на лифты, самый верх. Лифты. Это надо, чтобы они работали. В принципе, покойникам... Вертолетом. Это тоже это расход большого топлива. Нет, там можно нанять таджиков, пусть они вот этими... Крутят лебедки. Да, лебедочка такая. Строительная лебедка. Конечно, как кирпич поднимают. Да, да, а секционную сделать на крыше. Да. Секционную, чтобы под естественным освещением, чтобы было удобно патологоанатомно. Да, и вот это на самом деле продвинет наш город в... Да, и представляешь, это на федеральном уровне, то есть такого многоэтажного морга в России нет. Его, я уверен, вообще нигде нет. Наверное, да. Я уверен. Мы, кстати... А это даже может... в Дубае такого. А, но нет. Тут вот объявили же конкурс, кстати, на новый стиль города Красноярска. Может, нам выйти с тобой с этой идеей? Да мы уже вышли, видишь, мы в эфире. Да, то есть выйти с этой идеей на администрацию. Это же может быть общегородская идея вообще в целом. То есть город-морг. Да, да. И это двинет там массу промышленности, там услуги, ритуальные, промышленность по производству. Не бойтесь черного неба. Вы живете в городе морге. Да. Знаешь, новый городской слоган. Прям вот слоган, да. Хорошо, люди приезжать сюда будут, туризм поднимется. Вот мы же сейчас про внутренний туризм говорим. Вот все говорят, вот надо куда-то ехать, министр культуры все время про туризм говорит. А будут приезжать со своими трупами в наш большой морг. Ну или хотя бы будут просто приезжать, смотреть, а потом думать, вот, ну отвезите нас сюда, это наше последнее пристанище. Да, понимаешь? Хотим здесь. Да. Вот. И переименуем город Красноярск в Харон-Ярск, например. Как ты поэтично. Трупоярск. Нет, Трупоярск это плохо. А вот Харон-Ярск это хорошо. Ну, некое, пусть останется. Какие перспективы открываются? Ну, друзья? Вообще, да. А вы ищете креативных людей, говорите, у вас, в общем, там кризис жанра, вот кадровый голод. Друзья мои, вы Радио ВК, слушайте нашу программу, и вот, поверьте, здесь многое выяснится. Многое выяснится, и вы выйдете на улицу после прослушивания нашей программы, и жизнь покажется вам светлее. Безусловно. Настоящий дюндик. Олег Тихомиров и Кирилл Дюндик в студии Радио ВК. Давай уж очень хорошему к свету. Внимательно следим за жизнью козла Тимура и тигра Амура. То есть это сентиментальная, романтическая история дружбы пищи с хищником. То есть в Приморье завели козла в клетку к тигру на съедение. Козел отбил дом у тигра, значит. Слушай, а я где-то читал, может быть, это вот была инсинуация, конечно, что они стали проявлять какие-то гомосексуальные наклонности. Ну, тебя сразу в это я не знаю. Ну, я читал, я не придумал. Вот. Я у тебя спрашиваю, как у доктора. И как ведущего. Может быть, но я не встречал. Но не они было. Подружились, пошли слухи, что все-таки... там не гомосексуальная наклонность. А чисто дружеские. Да, что все-таки пытался все-таки тигр съесть козла, и тут уже был такой фейк, что в конце концов съел, в общем. Но тигра теперь кормят кроликами, козла, видимо, сеном. Все у них хорошо продолжается. То есть это очень для нашего времени... необычно. Это очень хорошая иллюстрация вообще нашей российской жизни. То есть нужно быть козлом, и все будет хорошо. Да, потому что раньше нет, в том, нужно быть козлом, да. И тебя никто не съест. Это одна мысль, да, другая, что вообще вот есть народная поговорка мухи, мед, навоз и пчелы, да, то есть вот и с определенным смыслом используется, да, то есть сейчас может возникнуть вторая, да, что Тимур и Амур. Ну, как увидишь, вот двух людей, да, то есть идут и... И обнимаются. Да, и обнимаются. Тимур и Амур. Это Тимур и Амур. Это не каминг-аут, да. Это Тимур и Амур. Это друзья. Теперь, поскольку Тимур имя, оно вот получило такую визуализацию, то можно человека козлом не обзывать, а просто сказать... Тимур. Ну ты и Тимур. Ну ты и Тимур. Ну ты и Тимур. Девчонки, обратите на это внимание особенное, потому что вы любите, вот, ну не знаю, наоборот, не любите, ну одним словом часто употребляете это слово «козел». Не, вы говорите так «Тимур» или «Амур». Вернее, начинается Тимур, окончается Амур. Вернее, наоборот, я хотел сказать, начинается Амур, окончается Тимур. Начал как Амур, а кончил как Тимур. Мне нравится сегодняшняя программа, Кирилл. Доехали дальше. Ну да, мы же болеем. Че. Да, мы больные. Ну, следующая хорошая новость. Краю снизили рейтинг инвестиционный с стабильного на негативный. А почему это хорошая новость? А потому что... Когда... А вот нехрен. А, нет, потому что, когда говорят правду, это всегда людей стимулирует, да? То есть, когда ты все время, у тебя рейтинг стабильный, стабильный, ты в спортзал не ходишь там и позволяешь себе там лишнего. А, рейтинг, да? Все, а как только у тебя рейтинг упал, ты сразу раз начинаешь суетиться, чтобы снова к стабильному рейтингу прийти. А, вот ты о чем. То есть, поэтому, когда снизили... Да, жена говорит, что у тебя с рейтингом, мой друг. Да, да. Ну, или подруга там. Вот. Или друг. Поэтому сейчас администрация краевая, естественно, вынуждена будет предпринять усилия для того, чтобы вернуть эти позиции. И это, в этом я вижу позитив. Я вообще в любом происходящем пытаюсь видеть только позитив. Да, то есть и в морге, да, вот и в козлах, и в этих в рейтингах. Вот. Но мы заявили сегодня немножко такую тему. У меня было, когда готовили анонс, настроения не очень позитивное, о психическом здоровье в связи с пропагандой. Потому что вот в связи с происходящим в Турции и вообще в мире, тема все время нарастает, ее актуальность. То есть люди на моих глазах сходят с ума. Вот, масса моих знакомых поднялись с колен. То есть на вопрос, зачем они стояли на коленях, они ответить не могут. Они стесняются. Да. Вот я тебе не буду даже говорить, почему. Вот. Да, поэтому и что с этим делать, и вокруг все больше, и жалко людей этих терять, потому что тяжелее, все с меньшим количеством людей можно разговаривать. Поэтому как бороться вот с этим действием, потому что когда идет война, когда идет противостояние, то сегодня, пожалуй, больший урон наносит не физическое уничтожение, а именно пропаганда и агитация. Она идет с обоих сторон, потому что там что-то случилось в Турции, у нас, значит, наш местный ресторатор решил переименовать в связи с этим кафе, господин Владимиров. У него был Султан Сулейман. Сулейман. Вот. Да. Ну, я сделал свое неприличное предложение, как переименовать в Фейсбуке. Но здесь нельзя говорить это слово. Жалко. Ну, Султан и вот тот человек, который, ну, бан. А, понял, да, У, понял, там. Да. Первая О, последняя Ан. Да, вот. Поэтому начинают переименовывать Нет, мне ресторан. Хор турецкого вот понравился. Хор турецкого теперь, я не знаю. Хор еврейского. Ну да, или еврейского, или я подумал, на самом деле, кто у нас теперь вот друг-то главный и большой на планете? Китай. Должен быть хор китайского. У России два друга, сказал Александр Третий. Армия и флот. Значит, хор армейский и флотский. Слушай, кстати, это правильно. Вот хор армейский и флотский, это никогда не устареет. Это не устареет. Да. И дальше пошло-поехало. Значит, фуры из Турции. Фуры пошли и поехали. Стоят на обочинах. Нет, там они едут же куда-то. Нет, я говорю о том, что стали задерживать таможня грузы из Турции. А, ну, из и, в общем, Турции, да-да-да. Да, то есть, безусловно, недружественный шаг, то, что сбили наш самолет, это наглый недружественный жест. Я лично считаю, что это такой акт агрессии на самом деле, потому что, ну, не нашел ни одной причины. Ну, видимо, у Эрдогана они были. Он со мной, гад, не советуется, когда принимает решение. Ну, придет он к нам в следующий раз. Ну, придет он к нам, да. На передачу, и мы с ним поговорим. Но не надо сходить с ума. Потому что самое страшное то, что люди поляризованы. Люди перестают слышать друг друга. Начинают разговаривать пропагандистскими штампами. И это очень невыгодно, прежде всего, то есть это не ведет нацию к победе, ни в коем случае. Это невыгодно, прежде всего, тем, кто получает вот эту вот психотравму от пропаганды. То есть выключайте телевизор, по крайней мере, звук там, потому что очень трудно соблюдать баланс, чтобы слушать все стороны. То есть, чтобы составить свое мнение, нужно проделать очень большую работу и сравнить то, что говорят в Турции, то, что говорят в России, и все равно правду не узнаешь. Поэтому нужно от этого сторониться. Есть вот такой момент, когда все хорошо в жизни людей, они успокаиваются и перестают смотреть на горизонт, а больше смотрят под ноги, паются в огороде, занимаются хозяйством, делают дома ремонт. А когда что-то происходит, все это бросают, начинают смотреть на горизонт, бросают ремонт, ну, то есть бросают свою текущую деятельность. Тем сам еще хуже. То есть на восход солнца повлиять вы не можете, и то, что происходит во внешней политике и в российской политике, трудно обывателю повлиять. Вот. Но нельзя бросать свое хозяйство, потому что вы останетесь у разбитого корыта. То есть вас сейчас отвлекают от этого, чтобы вот как-то еще. Это снижает жизнеспособность. Поэтому всем, кто случайно нас слушает, вдруг не выключил и не выключился. Вот, то... Ну, извините, этих слушают, а нас нет. Так не бывает. То рекомендация сторониться и не поддерживать эти разговоры и найти какие-то другие темы. Потому что есть вечные ценности. Женщины или мужчины. Да. То есть, Амуры, Тимуры там. Три вечных темы. Секс, насилие и деньги. То есть на этом нужно сосредоточиться. Вот. Я это сразу все себе представил, и мне понравилось. Ну, потому что у меня один знакомый говорит, что все, что не ведет к сексу и к деньгам, нужно прекращать. Ну, в общем-то, правильная стратегия. Правильно. Да, поэтому вот происходящее в Турции, происходящее в Турции и обсуждение этого, его внешней политики, ни к сексу, ни к деньгам не ведет точно. Я бы даже сказал наоборот. Да, наоборот. Человек расстраивается и... Ни того, ни другого. И рейтинги. И рейтинги потом. Рейтинги не стоят. Ой, в смысле, не стабилизируются. Ну да, со стабильного на негативный переход. Настоящий дюндик. Это обзор новостей от Кирилла Дюндика на радио ВК. Да, и продолжая тему психического здоровья, еще одно негативное влияние пропаганды заключается в том, что люди не очень умные начинают думать. То есть они наслушаются вот этого всего, они как бы просыпаются. Точнее, они, наверное, думают, что они думают. Ну да, они думают, что они думают, и вот все это... А потом у них начинаются поведенческие изменения. Когнитивный диссонанс. Да, почему это вредно? Потому что, вот представьте себя, вы никогда не занимались спортом, и пошли вдруг в спортзал и хватаете сразу здоровую штангу какую-то. Да? Потом у вас либо связки порвутся, либо потом мышцы будут болеть 2 недели, или желание отпадет вообще. И также те люди, кто не думал, им нужно продолжать не думать. Вот. Потому что те сейчас не очень умные люди, которые начинают думать, они еще и начинают рассказывать, что они думают. Ну а как же? Ну да. Ну, вот. А это слушают другие неумные люди. И тоже начинают думать. Которые приглашают вот этих неумных людей по телевизору поговорить, да. Поэтому остерегайтесь, как только вы видите, что... А как они увидят? Они же, может, тоже не очень умные. А это вопрос личной гигиены. То есть... если кто-то говорит, ну вот мы с тобой, например, а вы не уверены, лучше выключите. Выключите. Вот выключите и все. Больше никогда не выключите. Вообще поддерживаю. Да, потому что есть старая восточная поговорка: общаться с дураком не оберешься срама. А у нас, к сожалению, сейчас... Еще есть другая армейская поговорка. Чтобы не заболеть, прошу прощения, гонореей, нужно одеть АЗК, обмотаться полностью скотчем и ни в коем случае не вступать в половой контакт. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Хорошо. Это о гигиене. Да, о гигиене. Поэтому дальше нужно продолжать свои бытовые все дела, проблемы. Вот. Ну что, что ты еще нашел? Я нашел. Да, а сегодня же у нас сегодня у нас выступал президент. Да, сегодня президент, между прочим, выступал. Да. И он сказал хорошие вещи. Очень положительные. В частности, например... А когда он говорил плохие вещи? Ну, не знаю. В этот раз он просто сказал, наверное, особенно хорошие вещи. Но, во всяком случае, вот я вот цитирую... Ну, не цитирую, но так сказать, говорю о том, что, допустим, я прочитал на ленте в РБК. Там вот президент сказал, что наш ответ санкциям, ну, санкции эти те, которые санкции, вот, которые к нам применили, не которые мы применили, а которые к нам применили, и вот наш ответ на эти санкции внешние, он заключается в том, что мы должны развивать свободу бизнеса. Свободу бизнеса, то есть вот занимайтесь граждане бизнесом, а контрольные органы, которые мешают этому бизнесу. И президент подчеркнул, что мы, я так понимаю, администрация президента, мы, ну, в общем, ты знаешь, это еще Марк Твен говорил, что есть только 2 человека на земле, которые могут говорить о себе: мы, это царь и редактор. Ну, в общем, тут делайте выводы сами. Ну, так вот, мы уже много раз предупреждали вот эти самые контрольные органы о том, что вот не надо кошмарить бизнес, нужно вот меньше там, собственно, им заниматься, а особенно вот, ну, как он правильно, вот тут один очень важный нюанс, честный бизнес. Вот честный бизнес кошмарить нельзя, ну, а нечестный можно, естественно, и нужно даже, вот. И попросил, по-моему, правительство, если я не ошибаюсь, до 1 июля 2016 года подготовить новые предложения по тому, как... О том, как кошмарить бизнес. Нет, как наоборот бизнес раскошмарить, да. И чтобы налоговые органы, значит, там, вернее, контроль на налоговые органы честных бизнесменов не трогали. Вот и... он, президент, он очень долго это все рассказывал, потому что вышел это бы... Это я, наверное, долго рассказывал. Нет, вышел бы... Не, он не быстро тоже, я там смотрел. Он вышел бы и сказал, все, кончаем кошмарить бизнес, начинаем кошмарить налоговую. Здесь есть один очень важный вопрос. И таможню. Одноосновная проблема заключается в том, что где, ну, наверное, где-то он есть, но я уверен, что на самом деле и ты, и я, и вот эти так называемые контрольные органы, которые вот, ну, выглядят сейчас в глазах граждан как контрольные, как басмачи какие-то, или как там, не знаю, эти монголо-татарская ига, они же вот как бы понимают, что бизнес честным не бывает. Ну, не бывает. Об этом Маркс еще написал. Да, это вообще нечестно зарабатывать деньги. Что, да, что любая прибыль... Там, ой, как это он писал? Господи, я забыл, это давно было, честно вам скажу. Ну, это эксплуатация. Да, в любом случае это эксплуатация. Там нет человека человеком, это ужасно. Да, там честных не бывает. А раз честных бизнесменов не бывает, ну, простите, тогда слова президента, они относятся же к честным. А поскольку у нас честных нет, то все остальные идите сюда. То все эти слова впустую. То все идите сюда, все остальные. Ну, то есть все, кто занимается бизнесом. И что хорошо, что и президент прав, и контрольные органы правы. Понимаешь, все правы. Это же здорово, это замечательно, когда в стране вот такой консенсус. По крайней мере, у руководителей. Ну, у них, безусловно, консенсус. Этот консенсус несколько сейчас пошатнулся из-за того, что Навальный опять очередной раз выбросил гранату такую. Не, ну это-то вообще гранат. Полтора миллиона. Да. Я сегодня прислал. Не знаю, может, накрутили, конечно. Там они специалисты большие. Да, чай. Вот. Это связано с прокурором Чайкой, с расследованием Фонда борьбы с коррупцией. Вот я считаю, как вот хотел бы твое мнение услышать. Вот это вот шоу, конечно, ну кино, знаешь, там, вот разговоры, вот эти все... Они, конечно, как-то задокументированы там и так далее. Вот Чайка сейчас отвечает, говорит, что это инсинуация. И скоро, вот тут вот, понимаешь, интрига «coming soon». Очень скоро ждите продолжения. То есть он назовет имя заказчика. Народ напрягся. Это же такое шоу. Это вам «Игра престолов» отдыхает. А, как ты думаешь, вот это чем-нибудь вообще закончится, или этот вот будет продолжаться сериал на благо, так сказать, на потребу нам всем, на потеху? Ну, это будет индикатором таким, потому что я не отношусь серьезно ни к прокурору, ни к расследованию Навального. Я подозреваю, что все, что там у него указано, может оказаться правдой, но мы, опять же, не можем, так скажем, разобраться в этом досконально. Мы либо верим тому, что предоставил Навальный, либо верим Чайке, который говорит, что все это неправда. Ну, вот обычные люди, у них какая позиция? Мы же не будем там смотреть, сколько они убили, откапывать этих людей, там, искать эти связи. Вот. Я думаю, что результатом будет... Ну, власть, как ты считаешь, будет реагировать на все это, или она не будет реагировать? Вот, мне или не она сделает вот, вид, что ну, эти дети развлекаются, пусть развлекаются. Мне не важно, будет или не будет реагировать власть, поскольку я думаю, что здесь другое важно, что если власть отреагирует, это будет один исход. А если она не будет, если она не будет реагировать, то это другой. То есть. Если они сейчас никак не ответят и будут пытаться это замолчать... Вот, я хотел твое мнение в этом. Да, то это говорит о том, что, скорее всего, это правда. Ну... Вот. И ряды их дружны и плотны. Ну, то есть, и они... для них же это не новость. То есть, судя по расследованию Навального, они-то там все давным-давно знают, это мы не знаем. То есть друг о друге. Ну да. Поэтому, поэтому для них это не новость никакая. И если они выдержат это, потому что есть еще один момент вот про дальнобойщиков, потом вернемся. Угу. Если они выдержат и смогут переждать, выждать и дать прокиснуть этой теме, то это будет сигнал, то, что власть по-прежнему сильна и способна действовать в выбранном ей направлении. То есть это такой вопрос устойчивости государства. Ну, то есть лучше всего это просто не замечать и слить, по-твоему? Ну, я опять же говорю, что не лучше всего, а мне важно, какую тактику они выберут. Второе, это что может произойти, это чайку сольют. Угу. Вот. То есть если чайку сольют, это значит власть ослабла. То есть, и слить его могут, опять же... Ну, я уже по-тихому могут слить. Ну, переведут ну, как там Сердюко, Совет Федерации. Как Сердюкова или как того же Якунина. Ну, переведут в Совет Федерации, а он откажет. В Совет Федерации или куда-то еще. Уедет на Халтидику жить. Ну, в общем, здесь такое. Якунин и Сердюков немножко другое, потому что все-таки чайка-прокурор – это идеологически немножко другая позиция. Не, ну, Якунин тоже, как бы его не обвиняли в связи, простите, с цапками, с Кущевскими. Вот в чем дело-то. Здесь-то вообще серьезное обвинение. Да, серьезное очень обвинение, и будем смотреть и ждать, потому что здесь нельзя реагировать на серьезность обвинения, здесь нужно смотреть то, что, то есть, понимаешь, нам не важно, вот цапки, это ужасные там какие-то преступления, мы не можем этого изменить, и нам это не должно как закрывать горизонт, да, то есть нам нужно понимать, что делать дальше. В этой жизни. Цапки, там, все эти связи, все это, скорее всего, есть. Вот. И вот в зависимости от того, как будет дальше развиваться эта карта, разыгрываться Кремлем и Навальным, можно понять, что происходит. Потому что если чайку сольют, то это скорее говорит о том, что дальше будет обостряться межклановая борьба в Москве, то есть в Кремле. Ну, то есть наверху там. Почему? Потому что люди перепугаются, потому что, ну, я думаю, что там ни у одного чайки там есть материалов на фильм. Я думаю, там сериал можно снимать, несколько сезонов. Несколько сезонов, да. Не сомневаюсь. Поэтому начнется там легкая паника, что-то еще. Либо это сговор, и какая-то группа более сильная решила принести его, сделать его сакральной жертвой. Это достаточно мощное, то есть расстрелять чайку гораздо веселее, чем там Сердюкова, потому что те такие мелкие шкодники, там одно шубохранилище, у другого любовница. Вот. А здесь серьезный повод. Да, здесь серьезный повод устроить какую-то гражданскую казнь, это на какое-то время может отвлечь. Да, тем более сейчас отвлечь людей. Тем более сейчас же вот ОНФ есть. То есть вот да. Нашли, например, наконец занятие для вот этого Национального фронта, который будет бороться с коррупцией. Но у них есть одна проблема, потому что автоматически, если они сейчас это делают, то они увеличивают вес Навального, поскольку тему выбросил он. Как раз фишечка заключается в том, что они должны одеяло на себя перетянуть. То есть они должны указать Навальному на какие-то ошибки там фактически, а сказать, а вот этого мы, конечно, пропустить не можем. Ну, и как-то на себя одеяло. Здесь показать. В сталинской идеологии идеальным техническим решением было бы именно вот в стиле Иосифа Виссарионовича. Это он бы что сделал? Он бы расстрелял бы сначала чайку. А потом Навального. А потом Навального за то, что тот плохо боролся с коррупцией. Да, да. И таким образом проблему бы снял целиком. Ну да. Но сейчас немножко другое время. И пули теперь не свинцовые, а пули такие идеологические в виде пропаганды. Ну, посмотрим, куда дальше эти пулеметные очереди полетят. Потому что есть еще одна проблема, которая связана с философией, с Платоном. А, нет, ну это да. Проблема Платона. Между прочим, не все знают, что Платон это вообще-то аббревиатура, это плата за тонны. Да, Платон мне друг, но истина дороже. А все же начали там несчастного Платона, замечательного философа. Надо было быть такими идиотами, чтобы назвать систему так, да? Ну это да, это круто было. Потому что это люди, которые точно, кто занимался разработкой этой системы, точно не знали ничего философии. Пауза. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Настоящий дюндик. Друзья мои, это программа «Настоящий дюндик», в которой я, Олег Тихомиров, и Кирилл Дюндик, мы обсуждаем новости прошедшей недели. Кстати, вот мы о Платоне заговорили, ну, как о философе. Там же потом было очень интересно, что была группа таких граждан, по-моему, они в Египте жили, которые уже потом позднее, после смерти Платона, в общем, стали извращать его учения, их даже назвали неоплатоники. Вот это, по-моему, они и есть. И неоплатоники придумали Платон. Замаскировавшиеся какие-то. То, что касается дальнобойщиков, то это очень интересно посмотреть, чем кончится. Если это кончится победой действующей власти, это опять же будет демонстрировать ее незыблемость и силу. Потому что дальнобойщики – это совершенно другой тип людей. Это люди, которые скорее, чем протестовать, готовы скорее наколоть на груди профиль Владимира Владимировича. Это патриоты. Это самостоятельные люди, которые с монтиркой готовы отстаивать свои интересы на дороге. То есть очень такие эти люди, они, в общем-то, понимают, что жизнь не прощает ошибок и не прощают быстро тоже сами ничего. Поэтому, когда это все произошло с введением системы Платон, взимание платы за проезд по дорогам, это такая мощная очень провокация, и мы можем получить целую армию самодостаточных людей. Они очень умеют хорошо, достаточно организовываться. И вот дальше будем смотреть, чем это все кончится. Ну, то есть разные рассматриваются версии, что выйдет царь и всех рассудит. Вот. Но я думаю, что уже это не поможет, потому что это не электорат, который вот ходит там за пенсией, за гречкой, еще что-то. Эти люди, то есть, как говорится, за пашок останется. То есть, такой, то есть они уже профиль не наколют. Поскольку попытка, поставившая их вот на грани разорения, она... И они очень солидарны, потому что их выживаемость на дороге зависит от солидарности. То есть они борются там и с бандитами, и с правоохранительными органами совместно. И я жду вот, что будет, как разрешится этот вопрос. Он очень интересен, потому что мы можем получить совершенно новую партию к выборам следующей осенью, да? Да ее все же не зарегистрируют, бог с тобой. А, ты знаешь, вот если их дальнобойщиков порядка 1,5 миллиона, ну, если половина... Найдут возможность не зарегистрировать. Если половина из них сачки, то есть, грубо говоря, если 10% этих людей, 10% это будет 100 тысяч, где-то 100-150 тысяч, да, соорганизуются, их зарегистрируют. По той причине, что это очень такая группа, объединенная интересами. Потому что, допустим, вот интересный момент тоже автомобилисты. То есть они аполитичны, вот фар, да, так называемый, еще что-то там, ямы, какие-то знаки, еще что-то. Вот вопрос там парковок в Красноярске. Да? То есть он не политизирован особо, но он задел каждого в какой-то степени. То есть и власть уже даже не знает, что с этим делать. Поэтому это очень такая... Это совершенно другая группа населения. Они, может быть, даже и на выборы-то не ходили там по 10 лет все. Но их это заставило обернуться к тому, что происходит. То есть, и вот в этом, ну, дальше мы можем получить такое немножко изменение ландшафта. Ну, будем ждать, что получится. Они собирались пойти на Москву, но, по-моему, отложили что-то на 4-е. Ну, я слышал, что рейд, да, был. Да. В общем, теперь, как бы, да, интересно, доедет это колесо до Казани или нет. Вот. Да, как, кстати, говорил классик, в Казани проходит в эти выходные Всемирный татарский конгресс в Казани. Вот. Я просто встретился тут с татарином, и он мне рассказал. Надеюсь, он тебя не пригласил на этот татарский? Нет, я меня не пригласил, но дело в том, что я узнал... Ты лицом не вышел. Да, я не вышел ростом и лицом. Но я узнал такие подробности, что 36 тысяч татар у нас живет в Красноярском крае. Это не очень много. Ну да. Ну, в Татарстане у них происходит этот конгресс, но они достаточно сплочены. И я никогда тоже историю особо не изучал, что, оказывается, очень много татарских сел. Порядка, по-моему, 18-23 образованы 100 и более лет назад в Красноярском крае во время проведения Столыпинской реформы, когда давали земли бесплатно, значит, поднялись, переехали, здесь все это организовали, поэтому... Живем мы с татарами хорошо. А что у нас? Все хорошо с татарами? Да. Вот я интересовался у них, как они относятся к туркам. У нас главный, между прочим, певец и музыкант, и композитор татарин. У нас и мэр города татарин. Вот. Вот, кстати, да, вот. Да, но... Надо было здесь проводить, мне кажется. Не, ну Сабантуй провели в 15-м году. Вот федеральный, это был федеральный Сабантуй на Татышево, и он президентом Татарстана... оценен как самый лучший Сабантуй из 15, не 15 раз проводит. Каждый год в каком-нибудь городе проводит вот этот вот татарский федеральный Сабантуй. Вот хоть в чем-то? Да. Вот хоть в чем-то мы лучше. Да, мы лучше. Да. А если мы... если мы морг построим? Если мы морг построим, мы без Сабантуя будем лучше всех. Мы просто вообще будем всегда и навсегда лучше. Ну, нам нужно вот посмотреть еще, допустим, или... с чукчами, узнать, сколько чукч живет у нас. Помнишь? У нас нету чукчи. Чукчи. У нас разные другие народы. У нас был, глава Таймыра, он рассказывал о том, что у нас там много народов живет, но они малочисленные, но там есть и немцы там есть. Это я знаю, просто в советское время было очень много милых анекдотов про чукч почему-то. Вот, и мне кажется, что это такая прекрасная эта нация, что нам нужно было бы... Недавно проходили дни Таймыра, венки в Красноярске. Вот очень красивые девушки ходили вот в этих национальных шапочках. Кокошниках. Да, с такими луноликими лицами. Очень красивые, между прочим, да. Ну, дни Таймыра прошли, все, девушки уехали. Да, девушки уехали, да, спасет, мы с тобой остались. Да, нас спасет только морг. Настоящий дюндик. Что там, у тебя в списке все закончилось, да? Ну, конечно, да. Да, ну, тогда у меня есть несколько, как всегда, заголовков, как всегда, понимаешь, вот. Причем сегодня забавная, интересная такая вещь, я посмотрел, вот федеральные новости какие-то все серые, какие-то заголовки очень такие угрюмые, неинтересные, поэтому я там тут ничего не взял. Зато наши заголовки, там есть перлы. Вот, например, заголовок у одного из информационных агентств красноярских. Глава Хакасии отчитал строителей за брак в домах погорельцев. То есть строители нахреначили в домах погорельцев брак. Ну, то есть я даже боюсь представить, что они там понаделали. Ну да, с такой скоростью строили. С чем, да. Видимо, что-то, может быть, не доделали, что-то не достроили, что-то просто скоммуниздили. Вот. А их пригласил себе глава Хакасии и строго отчитал. То есть сказал, вы что же себе позволяете? Пошли вон. И они пошли. Вот. Очень позитивная новость. Ну, там же была эта история, что главу Хакасии отчитал сначала президент. Слушай, мне нравится. Это мера. А он отчитал. Это мера теперь, строителей. Да. Я предлагаю, ее надо прописать хотя бы в административном кодексе. Отчитать. Да, отчитать. Да, то есть я приглашаю. И процедуру прописать. Как это? Тетка там такая сидит, исполнительница этой процедуры. Тетка такая. Знаешь, тетка такая. У нас их много, теток. Да. Вот. И мне поручили вас отчитать. Да. Какой-то пальчиком так вот тебе раз. И можно тогда вот эти все сделать стандартный набор вот этих отчитывалок. Да. По любому поводу. То есть там изменил жене, там, допустим. Отчитает. Раз, да, пришел, отчитает. Да, принудительно пришел, все отчитали там. Устроил финансовую пирамиду, отчитать. Да. Взял, построил дачу где-нибудь на Лазурном берегу на казенный счет. Пригласить и строго отчитать. То есть минут 20, например. И простить. Понятней, прости. Как говорил известный бородач. Да. Ну, вот есть еще один замечательный тоже заголовок. В Нижнеянгарском районе, прошу обратить внимание, друзья мои, жаловавшаяся на гастрит школьница, ты не оказалась поверишь. Оказалась беременной. Как ты догадался? Ты читал эту новость? Да, конечно, мы же все смотрим одно и то же. Да. Слушай, как это мило. Понимаешь, девочка уже расстроилась, очевидно. Гастрит, это так неприятно. Это приводит к язве. Ну, там ограничения. А тут же радость. Прибавление в семье. Может, солдата родит, хорошо. А может, родит мать будущую. Материнский капитал готовьте. Здорово, друзья мои. А то, что школьница, не беда. Болезнь отступила ввиду беременности. Да, болезнь отступила. Так что, вот видите, не все... болезни от гастрита, или как бы это правильно сказать. Совершенно замечательный заголовок. Называется, звучит он так. Честно платить за электроэнергию станет выгодно. Как это? Хочется сказать, наконец. Я даже... Нет, я не буду говорить, так сказать, рекламы, наехал. Нет, вот теперь-то я знаю, что я плачу. Это явно невыгодно, я-то честно плачу. Я идиот, друзья мои, понимаете, я идиот. До сих пор не знал, что честно платить невыгодно. Но скоро станет выгодно. Я жду. Слушай, а вот если бы президент в своем послании бы сказал... Скоро в России честно жить станет выгодно. Представляешь, это был бы посыл, да? Вот это был бы посыл. Ему нужно в энергосбыт брать пример спичрайтером. Вот. Ну и вот еще пара совершенно замечательных новостей. Заголовки тоже, конечно. Житель Красноярска избил 12-летнего сына. Нет, это нехорошо. 12-летнего сына, наверное, избивать не нужно. Убил его хомячка. И вот за это... Его точно посадят. Не, ну пацана, да, представляешь, как хомяки ликуют на том свете? То есть человека посадят, да, за то, что хомяка убил. Не, ну какое зверство? Убил его хомяка. Вот зверь просто. Понимаешь? Ну пацану надавал подзатыльников. Ну не знаю, может там слишком уже. Папаша все-таки идиот. Ладно, хорошо. Но хомяка, вот этого мы не простим. Никогда. Конечно. Ни за что. Заклеймим и все. И посадим. И вот еще есть одно последнее, наверное, на сегодняшний день. Концентрация нефтепродуктов в Енисее превышена в 2 раза. Ты понимаешь? Но у нас нефть есть. У нас есть нефть. Вау! Так, да, нас... И при этом, понимаешь, там я всегда знал, что вот в Енисее есть все. Там вот рыба есть. Или была... Ну там трупы находят. И там есть нефть. Так вот теперь ее концентрация, раз она превышена, значит там есть нормальная концентрация. То есть, ну я не знаю, что они считают нормальной концентрацией нефти в Енисее. Да. То есть хватит что там заправить? Там грузовичок или там... Паджеро какой-нибудь, а вот превышено в 2 раза. И главное, непонятно, радоваться этому, потому что при слове нефтепродукты я-то вздрагиваю. Я же понимаю, что нефть... Это ценность большая. Да, мы же живем, простите, 50% бюджета российского, оно на нефти. А тут она у нас утекает в 2 раза превышена. Северный никто не ловит. Чуваки... Чуваки-чувихи, берем ведра, идем срочно на Енисей. Черпаем нефть. И начинаем черпать нефть. Ну, на самом деле, здесь такой забавный еще один вопрос. Действительно, это, видимо, природный источник, потому что судоходства же нет. Производства у нас никакого особо нет. Да. То есть, это, как бы, если это антропогенное происхождение носит, то это какой-то идиот выливает деньги на ветер. Нет? А вдруг нет? А вдруг там вот где-то нефтяные источники бьют, понимаешь, в чем дело? Где-то под Енисеем. И Енисей вот это теперь нефтеносная река. Представляешь, будет 100% нефти. Представляешь, такая река нефти. Представляешь, река нефти. Все. Слушай, ну ждем. Просто ждем. Ждем, да? Психиатра. Ждем хороших новостей. Ждем психиатра в гости. Ну, у меня, пожалуй, все. Последнее, только вот если ты про психиатра уже заговорил, то Общественная палата Красноярска полностью сформирована. Ну вот, места не пустуют. А то, когда в палате... Палата сформирована. Когда в палате. Теперь можно туда вызывать психиатра. Вот. В принципе, все. То есть уже доктор может начинать работать. Мне слово так... палата вот в этом случае больше всего нравится. Ну, знаешь, да. Вот общественная она или частная, это не важно. Главное, что палата. Любая палата вызывает положительные ассоциации. Да. и вас вылечат, да. Друзья мои. В общем, берегите здоровье. Ну что, будем прощаться? Да, до свидания, до новых встреч через 2 недели. И до новых хороших новостей. Да. Настоящий дюндик.